Глава 27. Артефакт сработал штатно, и перед мысленным взором появились контуры экрана, на котором точками отобразились люди в радиусе 20 метров. Много, мне столько не нужно, и я ограничил зону действия магического устройства до размеров кабинета. Осталась единственная точка, которая обозначила объект воздействия. Цвет красный, то есть враг. Он скован и ослаблен. Однако организм паладина, который по всем своим физическим и психическим параметрам во много раз превосходит обычных людей, борется. Он избавляется от вредных примесей в крови и делает это успешно. Еще пара минут, и Мортимер сможет двигаться. Но мне, если не тормозить, этого времени хватит. Откинув прочь лишние мысли, я сконцентрировался и, подавляя пленника, поймав его взгляд, стал нашептывать. «Ты слаб». «Ты один. Ты устал. Ты не можешь сопротивляться. Ты не хочешь сопротивляться. Ты хочешь покоя и подчиняться более сильному. И это я. Ты нашел того, кто сильнее тебя и твоего бога». При упоминании бога паладин едва не избавился от контроля. В его душе вскипело возмущение, а лицо исказило жуткая гримаса. Мортимер попытался разорвать невидимые магические путы, и я усилил ментальное подавление. Справился. Однако паладин едва не сорвался. «Ладно, я учту, что бога трогать не надо». Продолжаю шептать. «Ты прошел проверку. Ты верен своему богу. Все правильно. Так и должно быть. Ты истинный паладин Светоносного, преданный, но слабый, одинокий и уставший». «Слушай меня. Только меня и никого больше. Я не просто сильнее тебя. Я еще и твой лучший друг. Подчинись мне. Поделись тайнами и знаниями. Выполняй мои приказы, и твой бог будет доволен. Ведь мы на одной стороне. Не враги, а лучшие друзья. Ты меня понял? Отвечай». «Да...» Протянул пленник, и из уголка рта у него потекла тягучая струйка слюны. «Я тебя понимаю». «Отлично. Как тебя зовут?» «Мортимер. Два меча». «Кто ты?» «Паладин Светоносного Энги». «А как зовут твоего товарища, который остался в номере?» «Шеферс». Я был удовлетворен. Метка пленника на экране поменяла цвет с красного на белый. Он под полным контролем, его воля подавлена, и я перешел к более серьезным вопросам, которых было очень и очень много. Ведь кто таков паладин Мортимер, если смотреть по факту? Исполнитель чужой воли. За ним всегда незримо стоит божество, которое в данный момент, пока мы в мире под покровительством древних, не может отслеживать его состояние. Основной мой противник — Энги. Старый враг, воинов которого я уничтожал еще будучи Урквартом Ройха. И пусть сейчас он мне не по зубам, настанет срок, и я до него доберусь. Или помогу его врагам, коих у такого амбициозного божества немало. Ну, поехали. Начинаю допрос. Оболваненный паладин говорил со мной откровенно, и спустя час, закурив сигарету, я понял, что вопросов стало еще больше. Мортимер ничего от меня не скрывал, но информации я получил столько, сколько не всякий опытный Джеймс Бонд, оказавшись в стане врага, за год нароет. Ее следовало обдумать, но время... его не хватало. Того и гляди, Шеферс почует неладное или решит навестить собрата паладина, не найдет его и поднимет шум. А когда еще представится случай откровенно поговорить с тем, кто долгое время входил в ближний круг Светоносного? Поэтому, сделав затяжку, я решил продолжать допрос и задал Мортимеру новый вопрос. «Значит, ты в свите Светоносного Энги с самого начала?» «Да», — подтвердил паладин. «И как долго?» «Повелитель стал богом 600 лет назад, почти сразу, как оказался в Дольнем мире. Вот тогда я к нему и примкнул». «А до этого чем занимался?» «Был вольным охотником в оазисе Шайпаруя». Я знал эту локацию Дольнего мира. В целом, веселое место. Перекресток, где собираются отчаянные сорвиголовы, наемники, грабители и вольные бродяги. Лично мне там понравилось, и одно время я даже планировал, когда закончится контракт с Сигмантом, туда перебраться. По этой причине, услышав знакомое название, усмехнулся. Впрочем, снова сосредоточился и вернулся к допросу. «Кем был Светоносный до того, как стал богом?» «Жрецом». «В каком мире?» «Энирш». «А жрецом какого божества был Энги?» «Жрецом самого себя». «Поясни». «Мир Энирш — плохое место. Там случилась магическая война. Применялось оружие массового поражения, и победителей не было. Выжившие долгое время прятались в подземельях, а когда выбрались на поверхность, они не узнали родной мир. Кругом развалины, экология убита, а небеса закрыты вечным серым покрывалом, сквозь которое не пробивались солнечные лучи. И тут родился он, светоносный малыш. Его тело распространяло свет, и его объявили аватарой Бога. Он стал жрецом самому себе, и вера людей постоянно придавала ему дополнительные силы. Мортимер закашлялся и прервался, а я его поторопил. «Рассказывай, что было дальше». Энги развивался, искал новые знания, бился с врагами и уничтожал еретиков. В реальном мире прожил долго. Точно не скажу, но вроде бы 3 века. А когда посчитал, что реальность ему больше ничего не даст, самостоятельно перешел в Дольний мир, где его уже ждали верные воины и чародеи. Они все были под нерушимой клятвой верности и не могли его предать. Кто-то отдал Светоносному силы и знания, а другие служили ему верой и правдой делами. Этого Энги хватило для очередного рывка вперед и захвата парочки оазисов. Там он закрепился и стал торговать. В то время рядом с нашей территорией как раз шла война. Кама-Нио билась с недоброжелателями. Все нуждались в ресурсах и не отвлекались на нас. Поэтому мы смогли быстро подняться и укрепиться. Светоносный сколотил армию, и мы захватили для него один реальный мир, потом другой и третий. Шли от победы к победе и споткнулись только на родном мире Кама-Нио. Там мы потеряли несколько армий и много доблестных воинов. Сколько миров сейчас под властью Светоносного? 6 полностью и 3 частично. А сколько оазисов в Дольнем мире? 5. Чем больше всего дорожит Энги? Своим дворцом. Каким именно? Где? В оазисе Юмит. Почему именно этот дворец? Там средоточие его силы, там его трон, там его гарем, там его дети, там его сокровищница. Вопрос за вопросом. Я не останавливался еще час и, возможно, продолжал бы получать необходимую информацию дальше, но произошло то, чего я немного опасался. Призрачный шпион сообщил, что Шеферс собирается покинуть свой номер. Значит, необходимо поторапливаться, и я сделал в сознании пленного паладина кратковременную ментальную закладку. Перевербовать его не получится, ибо фанатик. Убивать Мортимера нельзя. В кафе агенты ДРБ, да и не для боя я приходил. Но уничтожить его все равно необходимо. Все по старым заветам. Кто к нам с чем придет, того от того и того. Ведь это правильно. Конечно, и жалеть паладина, мощную вражескую боевую единицу, я не собирался. Но перед финальным аккордом просмотрел содержимое подпространственного кармана, которым владел Мортимер, и забрал у него все золото, кристаллы маны и книги, но зато оставил ему боевые артефакты. «Слушай меня», — произнес я, снова поймав взгляд пленника. «Ты готов?» «Готов», — качнул он головой. «Последние 2 часа ты провел в ресторане. Меня ты забудешь. Был один, слушал музыку и думал о том, как уничтожить Райнера Северина. Кое-что придумал, так скажешь Шеферсу. Потом прикажешь ему немедленно собирать вещи и, не дожидаясь утра, немедленно покинете этот мир, а когда окажетесь на базе, где готовили диверсантов, убьешь Шеферса». «Как же так?» — просипел он. «Это необходимо», — снова придавил я его ментальным посылом, который был многократно усилен венцом. «Он враг и предатель. Шеферс — изменник и тайный еретик. Ты понял?» «Да», — подчинился он. «А когда Шеферс умрет, атакуешь тех, кто попытается тебя задержать, и взорвешь энергокапсулы из своего подпространственного хранилища. Ты умрешь, но уйдешь как герой». «Я все понял», — кивнул он. Ослабив давление, я отпустил паладина, и он, слегка пошатываясь, поднялся. Пару секунд постоял, взял со стола кувшин с виноградным соком и, приложившись к нему, сделал несколько глотков. И только потом он вышел, а я, проследив за ним при помощи призрака, деактивировал венец подавления и спрятал артефакт в подпространство. После чего, посидев еще некоторое время, дождался, когда Мортимер встретится с Шеферсом, и развеял шпиона, подобрал с пола иглы с парализующим ядом и тоже покинул кабинет. Оказавшись на улице, задумался. О том, что встречался с паладином Светоносного, наверняка узнают служители Гирхана, с которыми мне еще придется встретиться и обсудить нападение на родовое поместье Северинов. «Ну и что? Ведь я с Мортимером не дрался, а что мы обсуждали, их не касается. Так что предъявить мне они ничего не смогут. А информация, которую я получил от паладина, стоила этой суеты. А тут еще и неожиданный прибыток ценности из хранилища Мортимера. Следовательно, пока все неплохо, хотя в гостинице я задержался. Думал, что потрачу на паладинов 30-40 минут, а провел в ресторане этого заведения 2,5 часа. И не сказать, что время позднее, сейчас 9:30, но ломиться в гости к Дагосфир Крайхер, точнее, к будущей теще, немного неудобно. Хотя о чем я? Ведь она, как и ее сородичи, не совсем хуман. Крайхеры — зверолюды с геномом кошачьих, поэтому для них вполне естественно вести ночную жизнь. Многие этого не понимают, да и вообще не лезут в дела зверолюдов. А вот я про их привычки и особенности прочитал пару книг, а затем просмотрел несколько видеороликов. Не ради праздного интереса, разумеется, а чтобы понимать Митирру, будущую женушку, и ее родственников, с которыми хочется мне или нет, но придется вести дела. «Ладно», — принял я окончательное решение. «Позвоню теще, а дальше как разговор пойдет. Если пригласит в гости, навещу ее, а откажет, так не очень-то и хотелось». Отыскав в инкоме нужный номер, я нажал кнопку вызова, и мне ответили. В динамике приятный голос госпожи Крайхер. «Здравствуй, Райнер». «Здравствуйте, госпожа Селена. Я вас не отвлекаю». «Ничего, я смогу выделить немного времени. У тебя что-то срочное?» «Нет, я хотел с глазу на глаз обсудить сегодняшнее появление ваших бойцов рядом с моим поместьем. Но это может подождать». «Наших бойцов?» — деланно удивилась госпожа Селена. «Да». «Ты в этом уверен?» «Абсолютно». «Ну, если так, приезжай в наше поместье. Охрану предупредят. Когда ты появишься?» «Через 15 минут». «Хорошо, жду». До логова клана Крайхер добрался в срок и без проблем. Оставил авто на стоянке и прошел в дом. Все как обычно. Вот только вместо горничной, как это было раньше, меня встретили телохранители семьи. Вели они себя вежливо и сразу попросили разоружиться, а заодно оставить им на хранение все артефакты. Это явный знак того, что отношение ко мне в клане изменилось. Как минимум, меня стали считать опасным. Пусть так и будет. Я не возмущался и не спорил. Сначала под настороженными взглядами охранников один за другим снял с себя артефакты и браслет инкома, который положил на широкий столик возле стены. Затем вынул из наплечной кобуры пистолет с тремя запасными обоймами, а из ножен за спиной пару метательных клинков и один из метеоритного металла. А в самом конце, используя телекинез, заставил выскочить из одежды неиспользованные парализующие иглы. На мгновение они зависли в воздухе, а потом медленно опустились рядом с артефактами и легли в ряд. Вот это клановых бойцов действительно удивило. Они заметно напряглись, а один машинально сунул руку под пиджак, но быстро опомнился и сделал вид, что ничего не было. Когда я закончил разоружаться, то ожидал, что меня начнут обыскивать. Но нет. До этого телохранители не опустились, видимо, имели какое-то распоряжение от госпожи. Зато пока мы шли вглубь дома, меня провели через 2 замаскированных сканера. Но когда оказался в жилых помещениях, я снова почувствовал магическую блокаду способностей. Однако раньше я не мог ее пробить, не хватало сил. Даже призрачного шпиона сформировать не получалось. А теперь все иначе. Путешествие в мир пяти материков даром не прошло. Я стал гораздо сильнее и многому научился. Поэтому заблокировать мои способности полностью охранная система дома не смогла. Впрочем, я не выпендривался, магию не использовал и вел себя как обычно. Охранники оставили меня в небольшой гостиной и ушли. Я присел на удобный диван и подумал, что сейчас меня снова начнут мариновать ожиданием. Однако не успел я расслабиться, как появилась госпожа Селена, и сегодня она была в строгом деловом костюме черного цвета. А за ней следовал супруг, крупный зверолюд по имени Гаир, в легких серых брюках и красной майке с гербом какого-то спортивного столичного клуба. «Они сильно напряжены», — машинально отметил я, на автомате сканируя эмоциональный фон и способности супругов, которые были в одном ранге, мастера на третьей ступени развития. После чего поднялся, вежливо кивнул хозяевам дома и пожелал им доброго вечера. Крайхеры поклонились в ответ и разместились в креслах напротив диванчика, который я облюбовал. Молчание. Они смотрят на меня, а я на них. Так проходит несколько секунд, и, находясь на чужой территории, да еще один против двоих, я стал чувствовать себя неловко. Следовало начать разговор, и, судя по всему, сделать это должен был я. Да уж, не этого я ожидал от будущих родственников. Хотя, может быть, они уже передумали отдавать мне Митиру и привлекать к своим делам. Такого исключать нельзя. Особенно, если они уже в курсе, что Райнер Северин — божественный потомок, и за ним охотится светоносный Энги. Раньше мы этот вопрос не поднимали, ведь Крайхеры меня о происхождении никогда не спрашивали, а сам я об этом не говорил. «Госпожа Селена, господин Гуир, вы мне не рады?» — спросил я читу Крайхеров, решив прервать тягостное молчание. «Рады», — немного напряженно, как мне показалось, ответила госпожа Селена. «Тогда я не понимаю, почему у вас такие серьезные лица. В чем дело? Все живы и здоровы. Я к вам претензий не имею и приехал как друг. Даже более того, как будущий родственник. Мне важно знать, почему ваш спецназ крутился возле моего дома, когда на него напали. И не надо этого отрицать. Я уверен, что не ошибся, поэтому предлагаю говорить откровенно». Крайхеры переглянулись, и беседу продолжил Гуир. «Откровенность мне по душе. Мы приметили тебя давно, Райнер, с того дня, как ты спас Митиру. Ты ей понравился, тебе это известно. Мы тоже не слепые. По этой причине, хорошо все обдумав, моя жена предложила тебе нашу дочь в жены. Однако на тот момент никто, кроме жрецов Герхана, не знал, что ты божественный потомок. У нас такая информация, к моему стыду, появилась всего 2 недели назад, и сначала мы посчитали ее недостоверной. Слухи, и не более того. А 3 дня назад стало известно, что от границы республики в направлении Аркара движется группа диверсантов. Она пришла из владений Эльчина, бога-зверолюда, который имеет к нашему клану определенные претензии. Поэтому за ними двинулся спецназ клана. И каково же было наше удивление, когда мы узнали, что это иномиряне, которые пришли за тобой. Не просто за молодым парнем и тиверским аристократом, а за божественным потомком Сигмонта Теневика. А потом наши бойцы еще и отряд «Истинная Вера» во главе Сингишу заметили. Вот тут все и встало на свои места. Ты — божественный потомок, на тебя ведется охота. А самое главное — быть рядом с тобой для нашей девочки слишком опасно. Отсюда наша настороженность. И в данный момент от того, что ты скажешь, зависит многое. В частности, расторгнем мы с тобой договор или нет. Что ты можешь нам сказать, Райнер?» Я мог навешать им на уши лапши. А еще мог отказаться от Митти и порвать все наши связи. Но быстро обдумав ситуацию, решил сказать Крайхерам то, что они хотели услышать. И меня пробило на длинный монолог. Как говорится, Остапа понесло. Нет, я не оратор, однако мне хотелось донести до потенциальных союзников и родственников одну простую мысль. Со мной Митира будет в безопасности. Поэтому я рассказал о том, как молодого Райнера обучали профессиональные убийцы и воины. поделился некоторыми своими тайнами, в частности, о телекинезе, левитации и мощных артефактах в личном арсенале. Расхвалил себя, словно я породистый жеребец, после чего упомянул, что сегодня в одиночку одолел больше 20 противников, а в конце речи напомнил Гуиру и Селене, что они уже очень долгое время живут под угрозой нападения со стороны древнего бога, но клан не только не исчез, а наоборот, год от года становится сильнее и многочисленнее. Они смогли, они выстояли, они отбили все явные и тайные нападения могущественного существа. Так неужели я, потомок бога, хуже? Если они решат не отдавать мне дочь, я спорить не стану. Вот только ни с кем другим Митира не будет счастлива, и она мне дорога. Я говорил это раньше и готов повторить снова. А членов своей семьи я готов защитить, и в методах стесняться не стану. Сколько времени я потратил на то, чтобы убедить Селену и Гуира, я не считал. Наверное, 10 минут. Возможно, больше. Неважно. Главное, мои слова им понравились. И когда я закончил, лица Крайхеров изменились. Улыбка госпожи Селены стала мягче и добрее, а в глазах Гуира промелькнуло одобрение. К слову, к теме женитьбы больше не возвращались. Госпожа Селена вызвала служанку, которая вкатила в гостиную столик с чаем и пирожными. Мне предложили угощение, и разговор стал почти семейным. Говорили о многом, но в принципе ничего серьезного не обсуждали. Со мной просто общались. Это добрый знак. И когда через час, кстати, так и не увидев Митти, я покинул дом клана, на душе у меня было легко и спокойно. День был непростой, но без сомнения интересный и прибыльный.